не скажу, что был несчастен, скажу тебе, был не слишком счастлив, как кузник поющий о дне своего освобождения. До того, как я узнал тебя, Лейла, ведь ты уже жила в моем будущем. Я срезал тростник в джунглях, где звери думали, что они хищники. Его несчастье льется через край на улицах, на твоей луне, на заре, в ожидании. Когда солнце сияет на моих вершинах, мои камни, твои прекрасные волны, самые обычные жесты станут самыми памятными. Когда наша любовь победит однажды, когда триумфом станет лишь миг вместе. Рыцарь Ла-Манчи, в этом веке твой супруг, соавтор моего идеализма, сообщница моего гения или безумия. Рыцарь Ла-Манчи, в этом веке твой супруг, соавтор моего идеализма, сообщница моего гения или безумия. Рыцарь Ла-Манчи, в этом веке твой супруг, соавтор моего идеализма, сообщница моего гения или безумия. Рыцарь Ла-Манчи, в этом веке твой супруг, соавтор моего идеализма, сообщница моего гения или безумия.